Келли услышала тихие всхлипы и раздраженно поджала губы. «Заткнись, заткнись, заткнись!» Слезы потоком хлынули из глаз. Глава 27. Когда Даяна проснулась, Келли уже сидела на стуле лицом к стене. «Доброе утро! Выспались?» — спросила Даяна. Ответа она не получила. «Келли, вы меня слышите?» — раздраженно крикнула Даяна. Келли резко развернулась. «Не возражаете, если я закончу? Я как раз дошла до середины мантры». «О, простите, я не...» «Ладно, забудем». Келли поднялась. «Вам никто не говорил, что вы храпите?» Даяна потрясенно приоткрыла рот, словно услышав голос Ричарда, дразнившего ее после их первой ночи. «Дорогая, знаешь, а ведь ты храпишь». «Нет, скажем так, это не храп в полном смысле слова. Просто твой носик выводит чудесные мелодии. Всю ночь напролет. Настоящая музыка ангелов». А потом он обнял ее и... «Храпите», — подтвердила Келли, включая телевизор. «Ну что ж, посмотрим, что происходит в мире». Она принялась переключать каналы, но тут же остановилась. Очередной выпуск новостей вел Бен Робертс. «Это Бен?» — радостно воскликнула она. «Кто такой Бен?» — спросила Даяна равнодушно. «Бен Робертс! Он ведет новости и берет интервью у знаменитостей. Единственный репортер, который мне по-настоящему нравится. Он и Марк были большими друзьями. Однажды...» Она вдруг осеклась. «Мы только сейчас получили известие о том, что Энтони Альтьери, один из крестных отцов мафии, недавно оправданный в деле об убийстве, сегодня утром умер от рака. Он был...» «Слышите?» — воскликнула Келли. «Альтьери мертв!» Даяна ничего не почувствовала. Известие из другого мира, другого времени. «Думаю, будет лучше, если мы разделимся», — сказала она неожиданно. «Двоих легче обнаружить». «Верно», — сухо согласилась Келли. «Тем более мы одного роста». «Я имела в виду...» «Знаю, что именно вы имели в виду. Но я могла бы нацепить белое лицо, а потом...» «Это как?» — удивилась Даяна. «Так, шучу. Но вы правы. Нам нужно разделиться. Это почти план, не так ли, Келли?» «Рада была познакомиться, миссис Стивенс». «Уходим отсюда», — коротко ответила Даяна. В вестибюле оказалось полно женщин, а у стойки портье выстроилась целая очередь желавших вселиться или выселиться. Келли и Даяне пришлось ждать. Флинт, дежуривший у дверей, заметил их и, поспешно прижавшись к стене, вытащил сотовый. Они только что спустились в вестибюль. «Прекрасно. Карбала с тобой?» «Да». «Тогда в точности, как я тебе скажу. Перекройте вход с обеих сторон, чтобы в любом случае успеть их перехватить. Я хочу, чтобы они бесследно исчезли». Келли и Даяна наконец добрались до стола кассира. «Надеюсь, вам у нас понравилось?» улыбнулась женщина. «Да, очень, спасибо», — кивнула Даяна. «По крайней мере, мы еще живы». Подходя к двери, Келли спросила. «А вы уже знаете, куда сейчас пойдете, миссис Стивенс?» «Нет, просто хочу убраться подальше от Манхэттена». «Как насчет вас?» «Мне бы убраться подальше от тебя». «Вернусь в Париж». Обе остановились на пороге и осторожно осмотрелись. Ничего необычного. «Прощайте, миссис Стивенс», — с нескрываемым облегчением выдохнула Келли. «Прощайте, Келли». Келли повернула налево и энергично зашагала по тротуару. Даяна посмотрела ей вслед и устремилась в противоположном направлении. Обе одновременно остановились, увидев Гарри Флинта и Винса Карбала. Выражение лица Карбала не оставляло ни малейших сомнений в его намерениях. Губы Флинта были растянуты в обычной ухмылке. Оба угрожающе надвигались на женщин, расталкивая прохожих. Даяна и Келли в панике бросились назад. Но в дверях была такая давка, что они не смогли протиснуться внутрь. Деваться было некуда, бандиты неумолимо приближались. Келли в отчаянии повернулась к Даяне и не поверила глазам. Та улыбнулась и жизнерадостно помахала Флинту. «Вы спятили!» — прошептала Келли. Даяна, не переставая улыбаться, вынула сотовый, нажала несколько кнопок и громко сказала. «Мы перед отелем!» «Прекрасно! Вы прямо за углом? Келли, слышите? Они сейчас будут...» «Сколько их?» «Всего двое, ничего страшного!» Выслушав мнимый ответ, она рассмеялась. «Верно! Так ваши люди здесь?» «Окей!» Под недоумевающими взглядами Келли и мужчин Даяна сошла с тротуара, внимательно рассматривая проезжающие машины. Не прошло и минуты, как она принялась лихорадочно размахивать руками, словно сигналила кому-то. Флинт и Карбала остановились, не понимая, что задумала будущая жертва. «Сюда!» — завопила Даяна, показывая на них. «Сюда! Это они! Убийцы!» Бандиты переглянулись и, очевидно, приняли правильное решение, поскольку поспешно разошлись и вскоре исчезли из виду. Келли уставилась на Даяну, прижимая руку к бешено заколотившемуся сердцу. «Они ушли?» — выдавила она. «С кем? С кем вы говорили?» Даяна глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. «Ни с кем. Мой телефон разрядился». Глава 28. Пораженная, Келли продолжала смотреть на Даяну. «Потрясающе! Почему мне не пришло в голову нечто подобное?» «Еще придет», — невесело заверила Даяна. «И что вы теперь собираетесь делать?» «Все то же самое. Поскорее убраться отсюда». «Но как? Вы же понимаете, что деваться некуда. Даже машину не наймешь, не говоря уже о вокзалах, аэропортах и автобусных станциях. А если скрыться в Бруклине, там искать не догадаются». «Прекрасно. Валяйте». «А вы?» «А я пойду своим путем», — усмехнулась Келли. Даяна хотела сказать что-то, но тут же передумала. «Вы уверены?» «Да, миссис Стивенс». «Что же, тогда мы...» «Прощайте?» «Прощайте». Келли дождалась, пока Даяна остановит такси и сядет. Она продолжала стоять, пытаясь принять решение. Она осталась одна на незнакомой улице. Дверца машины захлопнулась, и водитель завел мотор. «Подождите!» — крикнула Келли. Такси остановилось, и она бросилась к нему. Даяна открыла дверцу и подвинулась. Келли уселась рядом. «Что заставило вас передумать?» «Вдруг поняла, что никогда не была в Бруклине». Даяна посмотрела на Келли и молча покачала головой. «Куда, леди?» — спросил водитель. «В Бруклин, пожалуйста». «А точнее?» «Поезжайте, потом уточним». Келли только руками всплеснула. «Вы не знаете, куда ехать?» «Узнаю, когда доберемся туда». «И зачем я только вернулась?» — спросила себя Келли. Они молчали до самого Бруклинского моста. «Мы ищем какой-нибудь отель», — пояснила Даяна водителю. «Не знаю только...» «Что-то поприличнее, леди? Советую выбрать Адамс. Вам понравится». Отель «Адамс», пятиэтажное кирпичное здание, действительно показался им довольно приличным. Во всяком случае, у входа, под полосатой маркизой, дежурил швейцар в ливрее. «Ну как?» — спросил водитель. «Неплохо выглядит, верно?» «Прекрасно», — согласилась Даяна. Келли промолчала. Они вышли из машины и направились к отелю. «Добрый день, леди», — приветствовал швейцар. «Угодно номер?» Даяна кивнула. «Прошу прощения, где ваши вещи?» «Затерялись в аэропорту», — не моргнув глазом, объяснила Даяна. «Не знаете, где мы можем купить самое необходимое?» «В конце квартала есть очень неплохой магазин дамской одежды. Но, может, вы сначала хотите получить номер, а потом мы сразу отнесем туда багаж?» «Вы правы. А свободные номера есть?» «В это время года нет проблем». Портье протянул им бланки регистрации. Женщины быстро заполнили необходимые графы и отдали ему листочки. Портье взял бланк Келли и громко прочитал: «Эмили Бронте». Даяна посмотрела на портье, проверяя, не покажется ли ему знакомым это имя, но увидела лишь полное безразличие. Сама она не осмелилась на такую дерзость и поэтому выбрала не столь звучное имя – Мэри Кассат. «Будете платить кредитной карточкой?» – осведомился портье. «Да, мы...» «Нет», – быстро перебила Даяна. Келли посмотрела на нее, потом неохотно кивнула. «Багаж? Вот-вот прибудет. Мы скоро вернемся». «Номер 515», – сообщил портье, провожая женщин взглядом. «Две таких красотки и без мужчины. Какая жалость!» Магазин для мадам оказался настоящим рогом изобилия. Здесь висела одежда всех фасонов и цветов, и, ко всему прочему, имелся отдел изделий из кожи, где продавали чемоданы и сумочки. «Похоже, нам повезло», — объявила Келли, восхищенно покачивая головой. «Чем могу помочь?» — спросила подошедшая продавщица. «Мы пока осматриваемся», — сообщила Даяна. «Смотрите, чулки!» Келли схватила сразу с полдюжины пар. Даяна последовала ее примеру. «Колготки, лифчики, комбинации!» Вскоре из их переполненных тележек уже буквально вываливалось нижнее белье. Продавщица услужливо подоспела с двумя пустыми тележками. Келли уже присматривалась к слаксам. Выбрав четыре пары, она повернулась к Даяне. «Неизвестно, когда мы сможем снова попасть в магазин». Вместо ответа Даяна выбрала пару слаксов и полосатое летнее платье. «Вам не пойдет», — покачала головой Келли. «Полоски всегда полнят». Даяна нерешительно помялась, потом посмотрела на Келли и протянула платье продавщице. «Это я возьму». Продавщица изумленно наблюдала за опустошением, учиненным странными женщинами. К тому времени, как они наконец утомились, покупками были набиты четыре чемодана. «Ну вот, теперь продержимся месяца два», — ухмыльнулась Келли. «Наличные или кредитка?» — деловито спросила кассир, когда женщины подошли к кассе. «Кредит». «Наличные?» — перебила Даяна. Женщины открыли сумочки, и каждая выложила свою долю. У обоих возникла одна и та же мысль. «Деньги кончаются». «Мы остановились в Адамсе», — сказала Келли. «Не могли бы вы доставить вещи?» «Конечно. Ваши имена?» Келли помялась. «Шарлотта Бронте». «Эмили. Эмили Бронте», — поспешно поправила Даяна. «А, верно», — вспомнила Келли. Кассирша озадаченно наблюдала за ними. «А ваше?» — все-таки спросила она Даяну. У Даяны голова пошла кругом. Какое имя она назвала портье? Джорджи О'Кив? Фрида Кало? Маргарет Митчелл? Мэри Кассат, подсказала Келли. Кассир только головой покачала. Ну да, конечно. Рядом с магазином располагалась аптека. «Нам снова везет», — улыбнулась Даяна. Они поспешили войти. Началась новая вакханалия покупок. Тушь, румяна, зубные щетки, зубная паста, тампоны и прокладки, помада, заколки для волос, пудра. Вернувшись, они увидели, что вещи уже доставлены в номер. «Хм», — задумчиво протянула Келли, — «где же чьи вещи?» «Неважно», — отмахнулась Даяна, — «мы пробудем здесь с неделю, а может и больше, так что проще развесить все по шкафам». «И то верно». Они принялись энергично развешивать платья и слаксы, раскладывать белье по ящикам, а туалетные принадлежности отнесли в ванную комнату.